Глава 26. Рождение шныря. Вернувшись к миссис Випс, я хотела первым же делом обсудить новость с Крисом, но Ред стал меня отговаривать. «Кира, не пари горячку. Барону сейчас знать о связи покойного с этой девушкой совсем ни к чему», — осторожно взяв меня за плечи, произнес он. «Думаешь, он не справится с этой новостью? Ерунда. Крис гораздо крепче, чем ты думаешь», — отмахнулся и взлетела на крыльцо. «Я и не сомневаюсь в стойкости твоего друга, но дело не только в этом», — вздохнул Тэтчерт и уселся прямо на ступеньке, приглашая меня сделать то же самое. «Пойми, Кира, в своей работе следователь должен руководствоваться беспристрастностью». «Не понимаю, к чему ты клонишь», — нахмурилась я на эти слова. «Я не пытаюсь выгораживать эту девицу». «Не ты», — отрицательно покачал головой мужчина. «Насколько я могу судить, барон испытывает теплые чувства к этой девушке. И первое, что он сделает, узнав о том, что она может быть предполагаемым убийцей, это захочет ее оправдать. Там, где дело касается чувств, сердце всегда побеждает разум, запомни это. Он начнет рассуждать, выискивая всевозможные лазейки, оправдывающие мотивировки ее поступков, а это неизбежно приведет к искажению фактов. А поскольку он твой друг, его теории так или иначе повлияют и на тебя. Ты пока еще не обладаешь необходимой в таком деле толстокожестью, чтобы не принимать во внимание его рассуждений. Поэтому прошу тебя, прислушайся к моим словам. Огради себя от возможного влияния. Не говори ему пока ничего о своих подозрениях. Проверь эту версию самостоятельно. Если она окажется тупиковой, не придется сообщать о ней другу и понапрасну изводить его подозрениями. «Наверное, ты прав», — после недолгих размышлений согласилась я. «Только с кем мне теперь обсуждать мои версии и умозаключения?» «Обсуждай со мной», — предложил Ред. «Ты забыл, что мы с тобой конкуренты?» — усмехнулась я. «Нет, но это не значит, что если ты обратишься ко мне за помощью, я тебе не помогу», — улыбнулся он. «Хорош тот, кто даже у соперника найдет чему поучиться. Кстати, об этом. Я хотел бы взглянуть на все найденные вами улики, а также, будь добра, одолжи мне свой список фигурантов дела». На этих словах меня внезапно заклинило, а затем окатило волной горячего стыда. Я покраснела, как спелая помидорина, и виновато отвела глаза. «Кира, ты слышишь меня?» — допытывался Ред. «Перечень и описание улик, списки свидетелей, схемы или карты расположения ключевых мест обнаружения». По мере того, как он перечислял, пытаясь заглянуть мне в глаза, моя голова поворачивалась в сторону все дальше от его испытующего взгляда, крутясь на шее вокруг своей оси. Почти как у совы, того и гляди, щелкнет. «Ты как расследовать собралась, если у тебя элементарных вещей нет?» — не выдержал полицейский. «Ну, интуитивно, по наитию», — как-то неуверенно промямлила я. «Какому еще наитию? Следственные действия полностью исключают элемент везения. Только скрупулезность, логика, анализ и трезвый расчет», — назидательно продекламировал он менторским тоном и немного смягчился. «Ладно, сам все составлю. Скажи только, какая фамилия у этой Нами?» Если бы физически можно было покраснеть еще сильнее, я бы непременно это сделала. Глядя на мою красноречивую реакцию, Ред не сдержался и выругался. «Значит так, днем занимаешься своими делами, а вечером приходишь ко мне, и мы учимся правильно вести следственную работу. И только попробуй мне не явиться», — со вздохом пригрозил мужчина и пошел в свою комнату, бормоча по дороге что-то о доморощенных детективах и их абсолютной некомпетентности. Я еще немного посидела на крыльце, а затем также пошла к себе, размышляя о том, что, несмотря на некоторую жесткость сказанного, Тэтчерт во многом оказался прав. Нельзя работать бессистемно, полагаясь только на удачу. Рано или поздно она может и отвернуться. К моему удивлению, в спальне по-прежнему отсутствовали хоть какие-то намеки на недавнее пребывание чертяки. А уплетающий в уголке колбасу Тасилий так и вовсе сообщил, что со вчерашнего дня фамильяр в доме не объявлялся. Чуя неладно, я рванула во двор. Первую снова обыскала баню, затем кухню, сарай, сеновал. Нигде никаких признаков жизнедеятельности чертяки. Встретив миссис Свип с бидоном молока, возвращающейся с обеденной дойки, расспросила и ее, не видела ли она моего фамильяра или хотя бы банника, который по странному стечению обстоятельств тоже куда-то запропастился. На что хозяйка пожала плечами и сказала, что ночью слышала, как они гужевали на лавочке во дворе, однако рано утром там уже никого не было. В полном смятении я поднялась наверх к Тэтчерду, чтобы попросить присоединиться к поискам. Он с пониманием отнесся к моей озабоченности и даже сообщил, что у него есть средство, которое поможет нам в этом деле. Оказывается, на вооружении королевских дознавателей есть специальный порошок, которым посыпают место происшествия, и если с момента ухода преступника прошло совсем немного времени, то проявляются его следы. Мы можем попробовать распылить его во дворе. Если он ушел недавно, то хотя бы увидим, в какую сторону, — предложил Тэтчерт. «Как только найдем этого прохвоста, я его лично придушу», — прошипела я. «Даже не буду тебя отговаривать», — усмехнулся Ред и принялся посыпать порошок вокруг бани. Спустя несколько минут на земле один за другим стали зажигаться бледно-зеленым светом следы от маленьких ботиночек, которые носил шнырь и отпечатки босых ступней банника. Они потоптались вокруг лавки, затем повели в сторону калитки и обрывались у дороги. «Радиус действия около 5 метров, затем нужно сыпать еще», — пояснил следователь и распрошил новую щепотку на дорогу. Через какое-то время стало понятно, что следы уходили в лес. Как только мы вошли в чащу, Тэтчерт убрал остатки порошка, пояснив, что здесь использовать его бесполезно, так как в траве все равно ничего не будет видно, поэтому придется искать самостоятельно. «Есть предположение, куда они могли пойти?» — поинтересовался он. «Откровенно говоря, ничего конкретного», — вздохнула я. «Шнырь этот лес знает плохо, а если допустить, что Макаси целенаправленно его куда-то повел, то мы так год искать будем». «Тогда начнем с тех мест, которые ты знаешь, а дальше уже посмотрим по обстоятельствам», — предложил мужчина. «Какое ближайшее?» «Болото, кажется», — припомнила я. «Начнем оттуда». К нашему обоюдному счастью, первое же предположение оказалось успешным. Правда, счастье это в конечном итоге оказалось весьма и весьма сомнительным. На болоте, у накрытого вместо стола старого пня, действительно сидели Шнырь и Макаси. Правда, не одни, а в компании болотника Петруси. Все трое были уже порядком косые, кривые и в далеком от вменяемого состоянии. «Ты же кричал, что больше не пьешь!» — взвелась я и воинственно ринулась к ним на поляну. «Ян-то кто?» — изумился Хухлик и подозрительно прищурился. «Где-то я вас, мамзель, уже видал!» «Ян-то Петрусий!» — предразнил его Шнырь. «Смерть моя пришла!» «Хороша чертовка!» — восхитился болотник и причмокнул мухомором. «Кира, ну что ты орешь?» — устало поинтересовался фамильяр. «Мы культурно отдыхаем!» А ты тут носишься, как фурия. Как фурия? Как фурия? Меня прямо закоротило. Да я с ног сбилась, пока стадо кос у мистера Телл полечила, а потом тебя по всей деревне искала. А он тут копыта сложил и отдыхает, культуровед. Ты же в подземелье всем богам клялся, что больше ни капли не выпьешь, а сам опять за старое? Нет, вскинул лапки чертяка. Чего это ты тень на плетень наводишь? Я же в той пещере с паучихой, считай, заново родился. Старый Шнырь героически погиб, исполнив клятву, а новый еще совсем безгрешен и свободен от всех обязательств. Банник и болотник с интересом наблюдали за нашей перепалкой, не забывая при этом подливать себе в рюмки и закусывать. «Да я вообще новорожденный», — заявил Шнырь. «Мне только в купель хвост окунуть, и буду как новенький». С этими словами он демонстративно стащил свои ботиночки и нетвердой походкой прошествовал к болоту. По пути налетел на Макаси, жующего мухомор, и пихнул его так, что банник зашелся в приступе кашля. Затем мой фамильяр плюхнулся в болотную жижу и принялся нырять. «Рождаюсь!» — выныривая, верещал на всю чащу Шнырь. «Помираю!» — хрипел на берегу и бился в припадке полузадушенный Макаси. «Рождаюсь! Помираю! Рождаюсь! Помираю!» «Ну, за природный баланс!» Глядя на творящееся вокруг безобразие, торжественно произнес Петруси и опрокинул стопку бормотухи. Ред подскочил к баннику и, схватив за костлявые ноги, перевернул щуплого старичка вверх тормашками и принялся трясти. Через пару мгновений треклятый мухомор выпал из многострадального горла, и Макаси был спасен. Я тем временем полезла следом за чертякой, опасаясь, что в пьяном угаре он может ненароком утонуть. Прохиндей уворачивался от меня и силился смотаться. Однако, изловчившись, я все-таки ухватила его за рога и поволокла на берег. «Пусти! Пусти, тебе говорят! Люди добрые! Уберите от меня этого клятого козьего доктора!» — возмущался Шнырь. Правда, на помощь ему так никто и не пришел. Банник был не в том физическом состоянии, чтобы тягаться со мной. А болотник рассудил, что связываться с обозленной ведьмой себе дороже, и по-быстренькому ретировался во свояси, не забыв при этом прихватить с собой недопитую бутылку брашки. Домой мы вчетвером возвращались уже в глубоких сумерках. Усталые, злые, но в целом удовлетворенные сегодняшним днем. Шли не спеша, потому что у Реда под мышкой с одной стороны висел Макаси, а с другой телепался Шнырь. Сами идти они уже были не в состоянии, а тащить их было не на чем. Я благоразумно держалась на некотором расстоянии, потому что не доверяла собственным рукам, которые так и чесались, потрепать чью-нибудь шкурку, чтобы отвести душу. Уже около дома Тэтчерт вдруг остановился и задал вопрос, который поставил меня в тупик. Отправив банника к месту постоянной дислокации, Ред устало произнес: «Кстати, Кира, а куда подевался Гейб?»